чтобы вы не отвратились от православия, а полюбили православных, но не православие. Христос любил грешников, нет? А грех? А Бог любит грешников, а грех? Ну вот то же самое, и чтобы наше было такое. Сегодня очень важный вопрос. Я вам говорю, что в основном три ключевых вопроса, которые разделяют нас в православной догматике, это икона почитания, детокрещение и о преемственности священства. И вот сейчас тема о таинстве священства, но не называют его таинством, о священстве. Чем они оперируют, что они приводят в доказательства. О таинстве священства. Место из Писания, 20 глава Иоанна, 21 и 23 стихи. Я его сейчас приведу, и приводя это место, Кобзарь восторженно восклицает. Значит, это место какое? «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Помните, да, это уже после воскресения ученики были собраны. Кобзарь с восхищением добавляет, что только в православии он услышал правильное объяснение этого места. И каково же оно, по его мнению? Дух Святой здесь был дан только 12 апостолам и никому более, как особая власть и благодать для совершения таинств. Вот на чем обоснование преемственности священства. Причем только 12 апостолам, обратите внимание. Теперь давайте просуждаем, как мы уже с вами решили применять один метод апологетики. Какой? Метод единичной аргументации. Да, Константин? Так просуждаем. Давайте попробуем применить. Если в этом построении действительно все правильно, и если действительно только 12 апостолам дана власть в преемственности священства, то оно должно быть и с точки зрения Священного Писания быть правильным. Но давайте порассуждаем. Когда Христос пришел, кто там были собраны? Только ли 12 апостолов или еще кто? И были ли все апостолы там 12? Давайте порассуждаем. Был ли там Иуда? Не был. Значит, никак уже не может быть 12 апостолов. Иуда же что? Повесился, да? Ну, кто-то скажет, на его место избран кто был? Кто-кто? Матфей, да? Он уже был избран, или это было позднее, скажите? Это было позднее, это было Деяние 1.26. Избрание Матфея было Деяние уже 1.26. А это еще Христос до Вознесения был. Значит, уже единичная аргументация действует, уже изъян в построении. Уже Иуды не было, да, Матфей не был избран. Кроме того, как в русском народе называется Фома? Неверующий. А Фома неверующий был там или нет? Не был. Потому что, когда ему говорят: «Христос воскрес», он говорит: «Не поверю, не поверю». Он уж потом, когда через неделю Христос явился, причем, обратите внимание, опять воскресенье, причем вот Христос явился, да. Он говорит: «Фома, подай перст свой, вложи в раны, подай руку, вложи в ребра». И он вот это удивительное исповедание: «Господь мой и Бог мой». Значит, Фомы-то тоже не было. Значит, были только не 12, а сколько апостолов? 10. А дополнительно Матфею и Фоме мы нигде не видим, чтобы кто-то, когда-то Христос давал такую власть. Вот в этом уже есть, значит, пробел. Значит, это толкование в общем построении неверно, и мы его так и воспринимаем. И еще что. Но ведь здесь были не только апостолы, но и ученики. При явлении Иисуса в первый день недели были собраны не только апостолы, но и ученики. Об этом ясно сказано 19 и 20 стихи этой же главы. Ну-ка, прочитайте, пожалуйста. 19 и 20 стихи этой же 20 главы Иоанна. Прочитайте кто-то громко. Все ясно. Двери дома, где собрались ученики. Ясно, да? Значит, выходит, если Христос дал эту власть особую, преемственность, значит, и ученикам тоже дал. Значит, третий изъян в этом построении. Что ж им восхищаться тогда, братья? И вы вот учитесь, так вот, когда-то что-то, какую-то догму вам преподносят, вы смыслите ее вот так, с контекстом и все, и обязательно Господь откроет, где там изъян. Поэтому это настоящий изъян. В-третьих, если предположить, что среди учеников были апостолы, то их было... эту власть особую, преемственность, значит, и ученикам тоже дал. Значит, третий изъян в этом построении. Что ж им восхищаться тогда, братья? И вы вот учитесь, так вот, когда-то что-то, какую-то догму вам преподносят, восмыслите ее вот так, с контекстом и все, и обязательно Господь откроет, где там изъян. Поэтому это настоящий изъян. В-третьих, если предположить, что среди учеников были апостолы, то их было не 12, не 11, а 10. Это мы уже вот три изъяна нашли. Об этом ясно повествует 24 стих этой же главы. Таким образом, при трех изъянах логическое строение, а тем более данное толкование Священного Писания, несостоятельно. Бог сам избирает на служение и поручает священное действие тому, кто будет сосудом в чести, освященном и благопотребном владыке, годным на всякое доброе дело. Вот это вы запишите. 2 Тимофея 2, 21. Вот кого избирает Бог. Не пьяного грешного батюшку, а посмотрите, кто будет сосудом в чести, освященным и благопотребном владыке, годном на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2:21. О таковых Иисус ходатайствовал пред Отцом Небесным в первосвященнической молитве. Первосвященническая молитва – это Иоанна. Какая глава, кто помнит? 17 глава. И запишите 17, 21 стихи. Иоанна 17, 17, 21. И уверовавших по слову их ходатайствовал Иисус, чтобы сохранил в истине, в уповании. Нет сомнений, что молитва Иисуса была услышана. Мы не имеем права сомневаться в этом. И срок действия ее до скончания века. Вот в основном, основной наш принцип, кого Господь избирает на служение. В связи с этим очень убогим является довод Кобзаря о преемстве священников батюшками, ведущими греховную жизнь. По его мнению, грех священников не устраняет право священно действовать. Так это или нет? Грех устраняет право священно действовать или нет? Но почему же у нас в нашем братстве, если совершается тяжелый грех, прелюбодеяние или еще какой-то грех, отстраняется священнослужитель, и это даже безо всякого, и даже до отлучения доходит. А там вот, видите, никто ничего не отстраняет. Как же так? Мы на основании Священного Писания, давайте это проследим. Иезекииль мы приводим, но еще раз приведем. Иезекииль 44, 9, 13. Грех устраняет священное действие. Я вам напомню это место. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и необрезанной плотью не должен входить во святилище, равные левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, понесут наказание за вину свою, они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим. Вот определение Бога. Ну, я уже вам говорил о священнике, который покаялся, который молился: «Господи, прости, что я столько лет обманывал народ». Вот этим догматом об отсутствии преемственности священства у протестантов, очень многие были смущены, братья дорогие, из наших рядов. Поэтому вы очень хорошо должны усвоить этот догмат, утешить тех, кому причинили раны, и в то же время отстаивать истину. Православные считают этот догмат самым веским аргументом против протестантов. Но хочется сказать всем смутившимся душам, что преемственность священства даже в том плане, как ее подразумевают православные, у протестантов тоже есть. Мы на ней не настаиваем, вот на этой линии, но она есть. И вот этой линии, пожалуйста, можете записать. Священниками из протестантов детокрещенцев, ну, детокрещенцы вы знаете, да? Священниками из протестантов детокрещенцев были кто? Ульрих Цвингли, Мартин Лютер, Джон Кальвин и также Меланхтон. Это был молодой, очень талантливый. Вот четверо, которые были священниками, и от них тоже преемственность пошла в этих течениях, что в кальвинизме, что в лютеранстве, были они. Но мы с вами говорили, что эти реформаторы не довели реформу до конца. Меланхтон. Я и не знаю. Узнал, но сейчас у меня не записано, я не помню. Да. Записали, да? Четверых. Нам более интересно знать, вот из наших братьев, из нашего братства преемственности, я вам немножко напоминал, но теперь уже запишите обязательно. Значит, бывший священник Георг Блаурок, бывший священник Георг Блаурок принял крещение от Конрада Гребеля 21 января 1525 года в фонтане на площади в Цюрихе. Это вот такое было смелое действие у всех на виду. Вы представляете, какая смелость? 1525 года. Прямо в фонтане на площади в Цюрихе. Значит, Георг Блаурок от Конрада Гребеля. Что не ясно, Петя? Когда принял? 21 января 1525 года. Губмейер только в Моравии крестил 6000 душ по вере. И вот тут же почти в 1525 году уже сожгли на костре. Ну и в 535 году, мы с вами говорили, католический священник Менно Симонс стал анабаптистом. В 1535 это же голландская ветвь. И вот все ведь эти меннониты наши, они голландцы. Они не немцы, не голландцы. У них голландский язык. В 1535 году. От них пошли наши штундисты. Ну, я вам говорил слово штунды, это час. Это те, которые ходили на час молитвы к меннонитам. Что? Что это преемственность от кого? От католиков, да? Они считают, что католическая преемственность не совершенная, не полномочная. Но мы возражаем и то. Стоит напомнить, что в 1054 году православные католики были вместе. А вот это данные запишите, удивительные данные. Если они особо хотят претендовать на святость священства, вот так, 16 июня 1054 года, 16 июня 1054 года, когда глава Восточной Церкви, Константинопольский патриарх, его имя запишите, Михаил Керуларий, Михаил Керуларий, в Софийском соборе готовился совершить причащение, кардинал Гумберт подошел к главному алтарю и положил на него от имени римского папы приговор об отлучении еретика Михаила Керулария и всех его последователей. В Восточной Православной Церкви отлучены, и все его последователи отлучены. Кто из храма отряхнул пыль от ног и отправился в Рим? Вот такое состояние Православной Церкви. Разрыв между Востоком и Западом стал совершившимся фактом. Но Михаил Керуларий не замедлил послать тоже отлучение римскому папе. Таким образом, они все поотлучены. Скажите, вот если у нас кого-то отлучат, священство на нем остается или нет? Нет. Ну, это всем ясно. Поэтому чем там гордиться? Что не ясно? Кто хочет знать этот факт, это «История христианства», Хусто Гонсалес, том 1, страница 245. Ну, это для того, чтобы никто не сказал, откуда взяли. Так, что, да? Так объективно подходит, вот так, а факт уже, от факта никуда не уйдешь. Не стоило бы, конечно, православным так гордиться преемством священства, потому что преемство от отлученного еретика силы не имеет. Лучше бы нам обратиться к Священному Писанию и на примере апостола Павла убедиться, что Божье избрание на священство гораздо важнее, чем человеческая преемственность. Вот давайте еще немножечко обратимся к апостолу Павлу. Апостол Павел был гонитель христиан. Тогда имя его было Савл. Вы помните, что, идя в Дамаск, Христос лично явился ему в сиянии, превосходящем солнечное, с вопросом: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Ослепленного Савла привели в Дамаск, и там что? Ученик Анания по повелению Господа возложил на него руки, и он прозрел, и исполнился Духа Святого. Деяние 9.17. Ну, и вы внимательно прочитайте. Он просто возложил руки, чтобы он прозрел. Потом он встал, крестился. А вот какого-то особого возложения с правом передачи священства вы нигде не найдете. И когда к апостолам ходил, такого возложения не было. Избрал Господь, и все. И он часто говорил: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Савл сразу стал проповедовать, что он есть Сын, Христос есть Сын Божий, без апостольского рукоположения. Теперь дальше посмотрим. 13 глава Деяний апостолов. 13.2. Запишите. Савл избирается на служение. Кто его избирает на служение? 13 глава 2 стиха. Да, Дух Святой. Когда они постились, молились, Дух Святой сказал. Вот оно избрание. Савл стал апостолом Павлом, который более других потрудился для Господа. Апостол Павел свидетельствует о личной встрече с Иисусом Христом и принятии служения от самого Господа. 1 Коринфянам 11.23. Никогда нам не надо забывать, что Иисус Христос соделал царями и священниками тех, кого Он избирает. Откровение 11.6, там прямо сказано: «Соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Вот какое священство. Ему дорога каждая душа, пред Ним мы все равны. Вот Кобзар пишет: «Церковь никогда не верила во всеобщее священство». А надо бы поверить, да? Потому что мы с вами разбирали 1 Петра 2.9. Помните, да? «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и сны в чудный свой свет. Если этому не верить, значит не верить Священному Писанию. Иисус умывал ноги ученикам, дал пример подлинной любви. Если бы эта любовь пребывала в православии, то не было бы деления церкви на клир и мирян, не появилась бы церковная иерархия, о которой нет упоминания в Новом Завете. В Новом Завете нет упоминания архиепископ, митрополит, кардинал, патриарх, папы. А здесь все появилось. И причем к папе надо по лестнице на прием на коленях подниматься. Вот что, друзья милые. Вот когда Лютер на коленях поднимался к римскому папе, его и озарила мысль. Неужели в этом спасение? Его озарила мысль Римлянам 1.17. «Праведный верою жив будет». Это действительно мысль евангельское спасение по вере, а не какого-то человека. Прах и пепел любой человек. А нет уж тогда. Между прочим, Горбачев уже, так это есть сведения, когда в Иерусалиме был, у гроба Господня, ну и венок возложил на гроб Господень и сказал такие слова: первому коммунисту от последнего коммуниста. Это удивительно, конечно. Что ты хотел сказать? Но тоже у нас есть преемственность, потому что он избранный, как не рукоположение. Если рукоположение, то обязательно будет. Через церковь избирает, но есть братья, которым положено рукоположение. То есть как благословение и видимость сторона преемственности тоже. По деянию избрали 7 деканов. Зачем их избрали? Ну, так вот, значит, из общей массы все-таки избирали. И пресвитер – это кто? Старейшина. Все равно избирали. Епископ, надзиратель – все равно избирали. Поэтому в одном плане мы все равны пред Богом, а с другой стороны, все-таки избранные, то написано, к ним должен относиться нам с почтением, иначе будет бесчинство. Вот в эту грань мы должны соблюдать все равно, брать. Вот у евангельских христиан там нет. Там нет вот избраний, там сегодня Хома преподаст, хлеб завтра Иван преподаст. Я в Закарпатье приехал, один брат говорит: ну что вот мне делать? Вот я крещеный, а я всегда сомневаюсь. Вот у них там свободные христиане пошли, значит, на крещение. Этот преститель говорит: что-то я не домогаю, диакон, иди крести его. А диакон подошел там другому, говорит: да, что-то, давай ты. И простой зашел, крестил. Да неправильно, конечно, братья, конечно, неправильно. Вот Иван Вениаминович Каргель это очень хорошо проводил. И была уже наша евангельская линия, дарбисты, дарби, может, слышали такой богослов. Вот она пошла ими, и оттуда о баптистской линии все-таки было избрание пресвитеров, и по их уже линии вот так продолжение. Поэтому тоже надо в какой-то мере соблюдать. Ох, какие вы, я ничего вам не преподам. Ну, пожалуйста. Не понял. А, нет. Нет, просто Кондрат Гребель принял крещение от Блоурока. И все. А это в истории баптизма. Это в истории баптизма, да. В истории баптизма. Ну да, ну да. Ну вот в этих, в истории, по истории баптизма вы должны были проходить. Вы историю проходите или нет? Нет, ну жалко, что не проходите. Вот я вам и говорил, что для меня ближе вот эта линия анабаптистов, понимаете? А линия баптистов, северная, потом она вошла, пошла, там, конечно, больше связь с Кальвином была, потому что английские баптисты происходили из тех, кто из гугенотов туда бежали, потом свое линия. И там рассказывают вот эта невозможность потери спасений, по той линии она очень просматривается. Кто-то пытался даже Одинцова в этом уловить и поймать, хотя не знаю, как он. Американские вот баптисты, Союз прислал мне Давай, последний вопрос, пожалуйста. Я беру этот грех или как, что, чем. Но в то же время надо рассматривать отлучение. У нас тоже, братья, вот, кто хотел стоять за истину, выходил из регистрации, их тоже отлучали. Мы спрашивали, за какой грех? За то, что выходит. Вот. Ну, мы не считали это тоже грехом. И мы некоторых принимали, все прочее. Поэтому тут надо рассматривать. Грех имеется в виду по Слову Божию. Вот, это надо рассматривать. Мы возвращаемся, братья. Ну, самое главное, что вот в католицизме православном породилось неравенство. Выросла вот эта иерархия, клир. А миряне — это уже как бы совсем другое. А Иисус Христос сам умывал ноги ученикам и как говорил: «Кто хочет между вами быть большим, да будет слугою». Пресвитеры, диаконы в первоапостольской церкви избирались не для возвышения над паствой, а для служения. Ни у католиков, ни у православных мы этого не видим. Я вам сейчас хочу зачитать постановление Ватиканского собора, чтобы вы видели, до чего, до какого абсурда выросло возвышение епископа римского до римского папы. Вот послушайте, вы в ужас придете. Постановление Первого Ватиканского собора в 1870 году. Папа Римский – это божественный человек и человеческий Бог. Человеческий Бог, Папа Римский. Но вы это не пишите. Или пишите, не смотрите. «Во власть и волю Папы отдано все, и никто и ничто не может ему противиться. Если бы Папа потащил за собою в преисподнюю миллионы людей, то никто не имел бы права спросить его: „Отец Святой, почему вы это сделали?“» Какой ужас! Папа непогрешим, как Бог, и может все делать, что Бог делает. Папа может изменять сущность вещей, делать из ничего что-то. Он во власти из неправды сотворить правду. Вот как хорошо, да? Он во власти из неправды сотворить правду. Против правды, без правды и наперекор правде делать все, что ему угодно. Вот это да, да? Он может противоречить апостолам и действовать против заповедей, которые передали апостолы. Он во власти исправить все, что признает необходимым в Новом Завете, может менять сами таинства, основанные Иисусом Христом, сомневаться в Его могуществе, святотатство. Власть Его выше и обширнее всех святых и ангелов. Никто не имеет права даже думать о протестовать Его решение. Власть Папы не имеет границ. Кто противится верховной власти Папы, тот грешит против Духа Святого, разделяет Христа и является еретиком. Тройственная корона Папы означает троичность Его власти над ангелами на небесах, над людьми на земле и над бесами в преисподней. Бог отдал во власть Папы все законы. Если Папа вынес решение против суда Божия, то суд Божий должен быть исправлен и изменен. Вот до такого кощунственного абсурда все дошло, друзья. На 114 странице Кобзар все же соглашается с тем, что русские протестанты были рукоположены западными реформаторами. Ну, это уже хорошо, что соглашается, потому что логика, история, они свои коррективы вносят. Но, конечно, он считает, что это рукоположение не имеет силы так, как оно вышло от католиков. Ну, мы еще давайте об этом поразмышляем. Мы уже поясняли, что для нас важнее Божье избрание, чем человеческая преемственность. Но ведь Русь-то приняла христианство в каком году, друзья? В 988 году, когда православия-то не было еще, когда все были, еще назывались католиками. Значит, выходит, что Русь-то приняла преемственность от кого? От католиков. И нечем гордиться православным. Раскол произошел через 60 лет а до него церковь называлась Единой Католической. Выходит, что и князь Владимир, и киевляне приняли крещение от католиков. Непосредственным административным и духовным руководителем русской церкви считался Константинопольский патриарх. Русская церковь была одной из его митрополий. Ну, митрополия – это обширные владения, да? В списке митрополии Константинопольского патриарха она стояла на самом последнем месте, хотя по своей громадной территории была самой крупной. Первый епископ из русских Илларион был избран в 1051 году. Заметьте, первый епископ русский был избран в 1051 году. А разделение в каком? Значит, кем был первый епископ избран? Опять католиком. Вы представляете, друзья? Вот когда эти факты начинаешь, они абсолютно их обезвреживают и шокируют. Значит, тоже от католика преемственность. И вот посмотрите на 120-й странице, что пишет Кобзарь. «Я согласен, что священники – грешные люди, но устраняют ли грехи священства их право священно действовать?» Мы же это с вами несколько раз обсуждали. Из ветхозаветной истории мы знаем, что сыновья Илии, Офни и Финеес были лишены священства или нет? А? Да там вообще было отвержение. Офни и Финеес за греховную жизнь были отвергнуты от священства, и весь дом Илия отвергнут, наказываются за их вину. И Бог кого избирает? Самуила, помните, да? Илий знал, что сыновья бесчинствуют, и не обуздывал их. 1 Царств 3:13. Вот это отвержение священства. Даже небрежность служений. Помните, сыны Аарона, Левит 10:1-2, запишите. Надав и Авиуд взяли курение в свою кадильницу, очевидно, не того состава, зашли, стали там священно действовать и были поражены смертью. Вот как Бог строго подходил. А так и осталось им называться. Но все равно не были единой католической пока, то еще не расколотой, понимаете? Официальный раскол 1054 год. Они где-то не соглашались и все прочее, но все равно раскола пока еще не было. Ну, а до Владимира княгиня Ольга, оказывается, была верующая. Вот история. Княгиня Ольга, его бабушка, уже была верующая вот тоже в этом плане. Так, вы меня немножко... Где я что хотел сказать? Да, в Новом Завете, посмотрите. Если отступает ангел церкви по откровению, то считает отступивший церковь. Посмотрите, вот, Откровение 2:21-23. Бог говорит Иезавели, то есть церкви, соединившейся с миром. Иезавель – это олицетворение церкви, соединившейся с миром. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью». Конечно, имеются дети не плотские, а в духовном смысле. И только добавляется имеющий ухо слышать да слышать. Ангелу вот это время с каждого в отдельности спросит. Но ангел ответственен все равно в какой-то месте. Ангел это кто? Служитель. Так, дальше мы. Ну и вот, друзья, мне просто посчастливилось прочитать книгу, православную книгу. Эта книга называется «Православие, Византия, Россия». Ее написал очень вдумчивый историк, игумен Иоанн Экономцев. И вот что интересно, что в этой книге опровергнута православная преемственность священства. Я вам выписки прочитаю, может... Запомните, может, нет, но мне было это очень-очень важно. Вот он пишет, повествуя о неком Симеоне, новом богослове, который жил еще 949-1022 год, который был выразителем особой святости у них, эпоха самоуглубления, психоанализа, мучительного исследования подполья человеческой души, напряженной аскезы, мистических озарений, жажды личной встречи с Богом. Вот такая личность, Симеон, новый богослов. И он, этот Симеон, дает свидетельство о своем наставнике, на 42-й странице. Вот что он пишет. «Говоря о своем духовном отце Симеоне, благоговейном, это другой же Симеон, да, сыгравшим решающую роль его жизни, Симеон, новый богослов, заявляет, что тот, не имея священнического сана, стал причастником его Христа дарований и получил от него власть вязать и разрешать согрешения Духом Святым». Пожалуйста. У самих православных получил власть, не имея вот этой преемственности священства. И дальше пишет, не поэтому ли праву божественного избранника преподобный Антоний Печорский, уж его-то все не признают, по смирению, также не имевший священнического сана, осуществлял пострижение в монахи и назначал игуменов. Пожалуйста. В самом православии. Не отсюда ли берет начало русское старчество, огромное влияние которого среди народа на протяжении тысячелетий основывалось не на авторитете церковной власти, а на зримом проявлении харизматических даров, получаемых непосредственно от Бога. Ну вы слово «харизмат»-то плохим не считайте. Харизм – это дар. Просто харизматы себе присвоили, вот дар прыгать, плясать и все прочее. А вот здесь, где харизма встречается, это дар от Бога. Вот, пожалуйста, и русское старчество, потом которым они будут гордиться, Нил Сорский, Величковский, Саровский и другие, ведь они тоже не имели преемственности от рукоположения, а к ним толпы народа шли и исцелялись, вот, пожалуйста, Божье избрание. Вот. Братья мои, самое главное, чтобы вы научились опровергнуть вот эту их догматическую линию, что только по преемности священства что-то имеет свое значение. Мы немножко уяснили этот вопрос или нет? Он очень сложный, но вам надо его уяснить. Вам надо уяснить. Ну, уж если вы ничего не запомните, скажите... Когда апостол Павел получил вот это особое право передавать священство? И, пожалуйста, самого Господа. Ну, а так хорошо что-то вот запомнить. Теперь о крещении. Вот это тоже очень важная сторона православия. Третий основной пункт, где они хотят на чем-то основываться. Ну, у нас осталось 2 минутки, мы начинать не будем эту тему. Может, какой... Это вы кому вопрос подали? Это общий вопрос, да? Это кто сдает? Теперь же не был рукоположен. А тот, кто сдает, также Павел, не был рукоположен. Теперь же не рукоположен. Но дело в том, что он считается проповедником. Вот. И в этом плане мы его должны признавать. Если у него есть кальвинистские такие выводы, то мы все равно его признаем как выдающегося проповедника, потому что в основном он правильно учил. И он перерастал сам себя. Вот в одной из проповедей он говорит, ну вот кто считает избран, не избран, вот кто сейчас покается, тот и избран пред Богом. Вот это правильно. И мы так учим. Вот покайся, и ты будешь избран пред Богом. Пожалуйста, что-то, брат. В нашем братстве это право как на служение... имеют несколько братьев всего. Примерно 17-18 членов Совета Церквей, и человек 7-8 имеют право. А даже и член Совета Церкви не всем дано это право. Есть, что Христос говорит о некоторых порой, я их не посылал, они сами побежали. О некоторых, ну, они то же самое присваивают какое-то себе право. У нас в братстве могут только рукоположенные рукополагать, и при том те, кому совет церквей дал поручение. Нет, у меня нет этого поручения. Мне на благовестие право данное. Вот, да, пожалуйста. 20. Я не считал, но да. А? Ну нет, там совет церкви имеет право до трети между съездами ввести и вывести. Ну, сейчас вот ввели новых, но выбыл из совет церквей этот крекер, ответственный по Уралу, по состоянию здоровья, по старости. Шмидт, ответственный за Сибирь. Он уже совсем в плохом состоянии здоровья, у него рак. Ну, избраны новые, вот фото избран там, но валы избран новые. Так вот эта замена происходит. Рали избран ответственным Володя Чухонцев, молодой такой брат, который статьи вот... Да. Ну ладно, братья, отдохните 10 минут. И не понял. Василий Михайлович, мой урок еще час или еще 2 часа? Я ничего не знаю. Очень много думал, ну как же так... Его назвали король проповедников, все прочее. Вот интересно, Рогодин пишет, да будь он трижды король, если он уклонился туда, сбросьте с него эту корону, говорит, и все. И Рогозин пишет, что нет более пагубного учения, чем кальвинизм. Потому что все видно, а это ничего не видно, вроде все раскрашено, разглажено. Все не улыбающиеся американцы, баптисты, кальвинисты, понимаете? И оказывается, Спержин, он не англичанин, он француз. Вот это и вся разгадка для меня была. Его родственники, предки из гугенотов. Вот помните, когда была на Варфоломееву ночь, католики побивали гугенотов. Вот кто куда мог бежать? И его предки бежали в Англию. И он воспитывался в баптистах и все прочее. Но вот этот соус кальвинистский он воспитал, воспринял от своих предков, от матери и все прочее. Поэтому он так и остался в этом плане. Да. А вот в Испании, 1600 года, я говорю, что он возникал баптизм в Англии. Так ясно, и оттуда он все был. Поэтому нам вот, я вам уже 4-й раз говорю, что для меня вот эта ведь Меннонитская гораздо чище и святее, чем вот это. Хотя мы не отрицаем и все прочее, прочее. Хотя Воронин, он от баптистов принял крещение и все. Ну, вы мне по истории церкви задаете вопрос. Ну, это все равно одно и то же, все равно одно строение, правда, да? Хорошо. Давайте о крещении поговорим. Вопрос о крещении Кобзар предлагает разбить на 2 главных подвопроса. Первый подвопрос – что есть крещение? Поговорим сейчас, что есть крещение? Второй – можно ли крестить детей? Кобзарь очень неучтительно, непочтительно отзывается о Рогозине, о Павле Иосифовиче Рогозине. Вот послушайте, как он пишет, я уж вам прочитаю. Мнение, что где-то...